водителя в нокаут, безвольное тело легло отдохнуть. Не ожидавший столь резкого поворота Дик вздрогнул от неожиданности. Признаться, он и забыл, с кем имеет дело. «Неплохо», — коротко похвалила его действия Диметра, но тут же добавила. «И прекрати стоять, как болван! Найди, чем связать этого кретина, или пристрели, потом бери ствол и двигай за мной! Пора кое-кого прикончить!» И первой принялась разбирать груду оружия на столе. Келвин Кирби был потомственным мерзавцем в третьем поколении. Еще его дедушка дырявил и потрошил грузовозы, пока неугомонного капитана не пригвоздили к стене собственного трюма. Бабушки даже не выдали тело, ведь по закону пиратов запрещено хоронить на планетах. Впрочем, он бы и сам не захотел, как и отец, который предпочел шагнуть в космос через шлюз, лишь бы не попасться головорезом из корпоративной безопасности. Как застреленная при задержании мать и трое малолетних братьев, убитых при попытке бегства, так написали в отчетах. Как дядя, разбившийся в истребителе, как задохнувшийся в скафандре кузен. Они с дядей нашли свой конец в одном деле и тоже, наверное, ни о чем не жалели. Чего на самом деле боится настоящий кометный хвост, так это остаться без добычи. Мистер Кирби дожил до таких лет, когда солидная пушка, дырявый челнок и бутылка дешевого пойла уже теряют свой романтический ореол. После всего, через что он прошел, ему нужна была минимум личная яхта, уютное гнездышко в какой-нибудь дальней системе и солидная цифра на банковском счете. На меньшее он соглашаться не собирался. Поэтому, как только новость о гибели капитана достигла его ушей, Кирби решил действовать. Банде, как он понял, конец. Без прикрытия Кэпа федералы накроют базу в течение месяца-двух. Способность Диметры удержать пиратскую вольницу, сохранить ее доходы и одновременно обеспечить безопасность не вызывала у него никаких сомнений. Не удержит, не сохранит, не обеспечит. Надеяться приходилось лишь на собственную дерзость и смекалку, что он и сделал. План толкнуть на сторону давешний артефакт Слиса не был спонтанным. Мистер Кирби заранее, еще до трагических известий, на всякий случай навел справки, прощупал почву и нашел покупателя. Потому что хороший администратор должен просчитывать все варианты. Денег за это дерьмо Скайров пообещали больше, чем он поднял за 5 лет работы. Жаль, что Диметра не сдала тайных архивов Кэпа, но и так, с учетом всего, что удалось выгрести из базы, выходит неплохо. Куш солидный, что и говорить, особенно если им не делиться. Поэтому Келвин сознательно подобрал в сообщники расторопных, но не слишком умных ребят. Из них вышли отличные исполнители, от которых не жалко избавиться. 10 человек в команде ему показалось в самый раз. Правда, после некоторых событий послушных мальчиков осталось 7, но так даже к лучшему. А до отлета должно стать еще меньше. Забирать на ренегат лишний балласт он не собирался. «Живее, живее!» — подгонял подельников мистер Кирби. «Если не хотите остаться без сладкого!» 6 здоровых лбов послушно таскали через стыковочный шлюз ящики и контейнеры, складывая их прямо в коридорах корабля и даже не закрепляя. Самый главный груз с артефактом Скайров пока еще находился в ангаре. Кирби не хотел терять из виду самое ценное имущество и собирался сопроводить его на борт лично. Из шлюза показалась голова Грега. «Босс, у нас тут проблема!» «Что опять?» — скривился пиратский главарь. «Каждая минута на счету!» «Бура кто-то уложил отдыхать», — доложил подельник. «У него голова разбита». «Да чтоб вас!» — Кирби вытащил коммуникатор. «Батарейка, прием! Твои подопечные на месте?» Но коммуникатор молчал. Сообщник и не думал отзываться. «Кретины! Болваны! Немедленно обыскать корвет! Ничего доверить нельзя!» Грег уже скрылся внутри, в то время как Кирби продолжал кричать и угрожать непонятно кому. В конце концов, он сумел взять себя в руки. На корабле никого быть не может, все давно здесь и надежно упакованы. Этот дурак Бур сам споткнулся, а батарейка просто решил попить кофе. Конечно, все можно объяснить с рациональной точки зрения, если рассуждать спокойно. Ситуация под контролем, беспокоиться не о чем, нужно только удостовериться в сохранности артефакта. Кирби привычно провел ключом карты над герметичной матовой крышкой, та легко отъехала в сторону. Все слова бывшего администратора разом застряли в глотке. Рациональное мышление разбилось о коварную действительность. Вместо артефакта на дне контейнера лежал подозрительно знакомый питон и совершенно бесстыжим образом таращился на мистера Кирби. Тем временем Дик и Диметра пробрались в транспортный блок и спрятались за грузовыми палетами. Между ними и ренегатом сейчас находился только мистер Кирби, к тому же он был очень занят, палил из скорострельного пистолета в сторону разбросанных около шлюза ящиков. «Получай!» — истерично кричал главарь бунтовщиков. «На! Куда опять делся? Сейчас я тебя угощу, тварь прожорливая! Откуда ты только взялся на мою голову?» Среди ящиков действительно что-то периодически мелькало, ползало и в буквальном смысле растворялось в воздухе. На звуки стрельбы из корабля выбежали остальные пираты и тоже присоединились к веселью. «Стреляйте в него!» — вопил Кирби. «Он утащил мой артефакт! Знаешь, гад, сколько он стоит! Если всех твоих скользких друзей в галактике пустить на сапоги и десятые части не выручишь!» Ангар моментально превратился в поле боя. Кинетические, импульсные и плазменные заряды летели во все стороны. Один из стрелков уже успел поджариться, попав под перекрестный огонь, когда питон вдруг появился прямо у него под ногами. Чудом уцелевший пират громко ругался и подпрыгивал с обожженной ступней. Наглая рептилия при этом, разумеется, не пострадала, успев в очередной раз исчезнуть. «Это же Бублик!» — догадался Дик. «Что там происходит?» «Не знаю, но мне это надоело», — заявила Диметра. «Бери на себя того, что к тебе ближе, а я остальных трех. Кирби, оставить живым». Дик поднял бластер и как следует прицелился. Стрелок из него был так себе, оставалось уповать на энергетическую мощность заряда. Если выставить скорострельность на максимальную, можно накрыть противника веером огня, тогда точность не настолько критична, что-нибудь да зацепишь, если враг без брони, этого хватит. Так дико учили в академии, прекрасно понимая, что сделать снайпера из пилота всего за несколько занятий не выйдет. Можно было отнестись к занятиям стрельбой посерьезнее, но до последнего времени Дик не предполагал, что придется применять подобные навыки на практике. Бластер ёкнул, сообщая о низком уровне заряда. За такую стрельбу он, наверное, не получил бы зачет, а в серьезном бою поплатился бы жизнью. Но задачу здесь и сейчас умудрился выполнить, и несчастного пирата разорвало на части. Диметра стреляла прицельно, короткими залпами. Первый враг не успел ничего понять, как лишился любой возможности мыслить. Еще двое попытались отстреливаться, но Эйлин хладнокровно и методично уложила их одного за другим. Последний упал, получив плазменный сгусток в лицо. Он мгновенно ослеп, лишился рта, носа, левой щеки и какое-то время выл, катаясь по палубе. Остальным повезло больше. Они получили раны, несовместимые с жизнью. Мистер Кирби, мгновенно осознав, что дело плохо, не стал тратить время на координацию с подельниками и уж тем более кого-то из них спасать. Он поступил в лучших традициях предприимчивого труса. Пустился в бега. Воспользовавшись суматохой, быстро заскочил в шлюз и скрылся на ренегате. Дик и Диметра бросились за ним. Оказавшись внутри, Кирби судорожно расхохотался и с размаху хлопнул ладонью по кнопке экстренного задраивания. Умная автоматика на корабле предусмотрительно сочеталась с механическим управлением для экстренных случаев. Люк сомкнулся. Нахальная открывашка и эта выскочка Диметра не успели. Здесь они нипочем до него не доберутся. В ангаре нет оружия, способного пробить обшивку ренегата, а пока они найдут хоть что-то, он, Кирби, окажется далеко-далеко. Жаль, конечно, что с артефактом не выгорело, но добыча ренегата немного компенсирует его неудобства и страдания. «Счастливо оставаться!» — прокричал мистер Кирби, прекрасно понимая, что его не услышат, но не в силах противостоять желанию мелочно поглумиться. Собираюсь насладиться зрелищем вашей гибели, мальчики и девочки. Как только отчалю, так сразу и пошлю вам прощальный сигнальчик. Один маленький взрыв в реакторном блоке, и здравствуй, цепная реакция!» Кирби спешил по коридорам на мостик. Хорошо, что ренегат стоял готовый к немедленному старту. В мыслях он был уже в фешенебельном спа-отеле где-то на Гавионе, в компании трех, нет, пяти безотказных красоток. Его безмозглые подельники очень предусмотрительно с их стороны решили остаться на бессердечном и еще более любезно в мертвом виде. Кирби так радовался удаче, что не заметил внезапно возникшего препятствия под ногами, споткнулся и полетел на палубу. Из разбитого носа потекла кровь, пистолет вылетел из разжавшихся пальцев и укатился по коридору. Виртуальный ком-интерфейс хлопнулся на пол и переломился пополам, наглядно посрамив производителя, уверявшего, что устройство способно выдержать попадание под гидравлический пресс и столкновение с метеоритом. Он поднялся на четвереньки и огляделся, пытаясь найти причину своего позора. На палубе, глядя на беглеца в упор, извивался бублик. «Да что же это?» — завопил Кирби, пытаясь схватить питона за хвост. «Опять ты!» Бублик флегматично разинул пасть и попытался цапнуть человека за руку. «Помогите! Здесь человек! Ему кажется плохо!» Раздался откуда-то робкий голос. Кирби отдернул руку и непонимающе уставился на питона. «Пожалуй, надо будет как следует отдохнуть. Мерещится всякое. Он лежит и, кажется, не дышит». Голос был нежным и мелодичным и шел не от бублика, а из глубины корабля. «Помогите!» Кирби поднялся, перешагнул через наглое присмыкающееся, подобрал пистолет и прицелился, чтобы покончить с питоном, но прежде чем прозвучал выстрел, питон в очередной раз испарился, словно его и не было. Кирби сплюнул кровью с выпавшим зубным имплантом и поспешил туда, откуда доносился звук. У входа на мостик неподвижной грудой лежал Грег, уткнувшись носом в палубу, а рядом с ним стояло дивное создание. Светловолосая и стройная девушка в шифоновом нежно-голубом платье. Знакомое лицо. Мистер Кирби прищурился и вспомнил. Капсула известной певицы Рой Инессы Нонны Ван Риторы, совершавшей галактическое турне на потерпевшей катастрофу Аларии Тойе, до сих пор не обнаружена. Миллионы поклонников проводят непрерывный флешмоб в надежде, что повелительница их сердец скоро отыщется. Кирби заулыбался. Все-таки он удачливый кометный хвост. Удача ему точно благоволит. Вот же оно, богатство. Само идет в руки. Надо отдать должное Диметре, прихватить с лайнера такую фифочку было весьма дальновидно. Даже немного жаль, что столь дерзкий план не сработает. Вернее, сработает, но не для нее. «Рад приветствовать ее очарование, великолепную бесподобную Роинессу Нонну Ван Ритору!» Пират изобразил самую любезную улыбку, какую смог из себя выдавить, и протянул девушке руку. «Я хочу сойти с корабля», — капризно отозвалась она, приближаясь к нему. «Мне здесь не нравится, даже бассейна нет». «Мне очень жаль», — глаза Кирби сузились, — «но, боюсь, это невозможно. Вам придется сопровождать меня в моем маленьком, но многообещающем путешествии». Он сделал шаг вперед, чтобы схватить девушку. Это было последнее, что он запомнил. Потом мир померк. На мостике Бессердечного стояла непривычная тишина. За последние дни, когда поредевший экипаж в поте лица трудился над наведением хотя бы элементарного порядка на базе, подобных минут выдавалось немного. Вернее, их не было вовсе. Беспрерывно кто-то забегал лично или вызывал старпома по внутренней связи, всем требовались указания, разъяснения, приказы, а порой и пинок под зад. Впрочем, она справлялась. Ценой отсутствия сна, осунувшегося лица и сожженных нервов. Конечно, команда у нее неплохая. Селен, назначенная на временную должность второго помощника, показала себя с лучшей стороны, буквально вытянув ремонт и восстановление коммуникаций. Солянка с Тони целыми днями пропадали в причальном модуле, восстанавливая все, что можно. Стапели уже починили, ренегат удалось перевести на привычное место стоянки. Шлюз в ремонтном ангаре разблокировали, застрявший транспорт за неимением лучших вариантов вышвырнули в космос. Начались восстановительные работы по технике. К исходу недели в строю должно быть уже 5 способных отправиться в космос кораблей, не считая ренегата. Викки, Зор и Жирафа разобрались с личным составом, вправили мозги кому надо. Причем вправлял Жирафа, а Викки просто присутствовал рядом, обеспечивая нужную степень принятия и одобрения. Открывашка помогал Селен и присматривал за певичкой. К последней у Диметры имелась просто куча вопросов, но пока не было времени их задать. Кирби и пара его оставшихся в живых подельников, Грег и Батарейка, сидели в карцере, охранял их Астра, не поддающийся ничьим уловкам. Чема с двумя помощниками занимался перезапуском реактора. На эту процедуру пришлось пойти, чтобы извлечь заложенную в активной зоне бомбу. Даже бесполезные Понка с Донкой оказались при деле, помогали Маклеру прибираться в его апартаментах, за что Чужой в качестве поощрения за хорошую работу соглашался пальнуть в них из парализатора. Громилы от этого были просто в восторге и, что примечательно, постепенно умнели. «Побочный эффект», — объяснил представитель высокоразвитой цивилизации, — «примитивный разум адаптируется, усложняя нейронные связи». В общем, жизнь налаживалась. Ресурсы имелись, и только будущее, как любил говорить Кэп, тонуло в тумане квантовой вероятности. От него и хвоста по-прежнему не было никаких вестей. Диметра запретила себе покидать мостик, чтобы не пропустить внезапное входящее сообщение. Она никому не доверяла в этом вопросе. Скоро придется отправляться на поиски, другого выхода для себя лично Эйлин не видела. На пульте дальней связи появился сигнал вызова. С замиранием сердца она выделила секретный кодированный сигнал и включила прием без изображения. «Старший помощник капитана слушает!» Голос Диметры прозвучал буднично и официально. «О, звезды, чего же ей это стоило?» «Привет, Элли!» — раздалось с той стороны. «Скучала по нам?» «Не сильно», — прохладно отозвалась она. «У нас тут было весело». Глава 10. Дырка от бублика. «Есть кислорода еще галлон, скафандр цел и кураж опасен. Судьба выносит мне приговор, но я ни разу с ним не согласен. Пусть обложили, и шансов нет, и корпораты кричат «сдавайся», но плазма греет мой пистолет, сжигает нервы дотла упрямства. Как душит злоба на всяких гнит, пощады вашей не надо даром. Пусть я с орбиты сегодня сбит, умру достойно, умру корсаром». «Давай, кто смелый, иди вперед, последним встречу тебя зарядом. Богатство, слава меня не ждет, умру свободным, умру корсаром. Пусть только вспомнит меня одна, чье сердце я разжигал пожаром, так значит, жизнь я прожил не зря. Умру счастливым, умру корсаром». «Умру корсаром» — песни комет, собрание звездного романса. А теперь к самой нашумевшей новости последних дней. Власти официально признали исчезновение лайнера «Алария Тойе» актом космического пиратства. Следствие пока не располагает данными о личностях и местонахождении злоумышленников из-за беспрецедентной суммы страховой выплаты, превышающей годовой бюджет обслуживания космических трасс Федерации, идут обыски в страховой компании Spaceline Dream, являющейся дочерним обществом Spaceline Dynamics. Управляющий менеджер Space Line Dream уже успел назвать происходящее наглым сведением счетов, утверждая, что недобросовестные конкуренты стремятся использовать разыгравшуюся трагедию с целью выдавливания компании с рынка. Напомним, что 2 недели назад Алария Тойя, совершавшая трансгалактический круиз, таинственным образом исчезла с радаров в системе Арктур. Спустя сутки стало понятно, что с лайнером произошла катастрофа, сравнимой с которой не было в истории космогации за последние 70 лет. По слухам, корабль подвергся нападению пиратов в неизвестной системе. Обманом, подав сигнал бедствия, несколько негодяев проникло на борт. Экипаж корабля под руководством капитана Эндрю Старвея оказал яростное сопротивление захватчикам. Когда пираты поняли, что им не одолеть доблестных защитников лайнера, они взорвали корабль. Но опытный Эндрю Старвей не растерялся и, возможно, ценой собственной жизни успел произвести отстрел спасательных капсул. Предусмотрительность инженеров Space Line Dynamics, оборудовавших лайнер самыми передовыми средствами эвакуации и жизнеобеспечения, вкупе с отвагой и самоотверженностью персонала компании, позволили сохранить жизни пассажиров. Из достоверных источников нам стало известно, что за проявленный героизм капитан Эндрю Старвей представлен к высшей правительственной награде «Голубой гигант», что в ранге престижа идет сразу за сверхновой и желтым карликом и посмертно премирован от лица корпорации. Позже сразу в нескольких системах стали появляться каюты-капсулы с разрушенного лайнера. Следствие не располагает данными, почему капсулы разбросало по огромному региону. В настоящее время из 1648 человек, находившихся на борту, 6 числятся погибшими и 23 пропавшими без вести. Среди них капитан лайнера, старший помощник и мастер-инженер. Также остаются ненайденными известная певица Ро-Инесса Нонна Ван Ритора и ее продюсер Гвен Ранье. Капсула «Импресарио» так и не была обнаружена, люкс звезды оказался пуст. Поклонники предполагают, что они похищены пиратами, однако требования о выкупе пока не поступало. Дело находится на контроле у президента Федерации и министра военно-космических сил. Надеемся скоро вернуться к вам с новостями. «Приведи себя в порядок и приступай», — распорядился Гвен, когда они прибыли на базу. «И поменьше болтай со своим приятелем. Вообще поменьше открывай рот, не по делу. Список поручений получишь на коммуникатор». Наскоро приняв душ и обработав начавшую заживать рану, Стас обнаружил, что его ждет дюжина разнообразных вопросов, требующих решения. Так что в следующие несколько часов он был занят тем, что носился по бессердечному, побывав во всех ключевых отсеках, за исключением, пожалуй, мостика и личных кают. Понка и Донка под командованием Солянки ковырялись с двигателем. В громадном обслуживающем блоке контейнеровоза они что-то подкручивали, приваривали, смазывали, снимали показания датчиков и докладывали киборгу о результатах работ. А в промежутках, Стас сперва решил, что ослышался, обсуждали пределы ускорения корабля при использовании гравитации планет-гигантов. Этот малоприметный раздел пилотажной документации Стас так и не смог заставить себя дочитать до конца, но Понка с Донкой, которых язык теперь не поворачивался назвать гориллами, упрямо делали вид, будто проштудировали его и поняли до последней формулы. Киборг заносил отчет о ремонтных работах в коммуникатор, распределял задачи и контролировал их исполнение. Судя по его довольному хмыканью, трудились громилы на совесть. «Как дела?» — спросил удивленный Стас у Солянки. — Это корыто нас всех вместе взятых перелетает, — с ноткой инженерной гордости сообщил Солянка и гаркнул. — Понка, 73-й узел, проверь давление. Донка, датчики Н-17, Н-21. Громилы послушно отправились выполнять поручение. — Может, стоило дать им работу попроще? — с сомнением спросил Стас. «Не разводи реагент водой, хвост. Они нормальные ребята, толковые. Кстати, многим нынешним помощникам фору дадут, даром что опыта всего неделя». «Это и странно», — заметил Стас. «Я все перепроверяю лично», — заверил киборг. «За каждый винтик ручаюсь головой и гидроприводом». «Двигатели должны быть готовы к запуску не позднее, чем через 5 часов», — не стал дальше спорить Стас. «Приказ капитана». «Должны успеть», — буркнул Солянка. «Сбрось мне график работ и информируй о любых возможных задержках. И не распространяйся о приказе. Никому». «Рвешься в фавориты?» — понимающе сощурился киборг. «Понка, крепежи 104-105, обслуживание по регламенту. Донка, на тебе силовой кабель на 3/4 между красно-синими секциями. Шевелитесь, лентяи!» «Элли, это не понравится». Последнее, понятно, относилось к Стасу. «Ты делаешь свою работу, я свою». «Конечно, кое-кто у нас в белых комбинезонах, а мы так, дейтерий». Киборг замолчал и демонстративно погрузился в расчеты на экране коммуникатора. Стас дождался, когда на его устройство поступит пакет данных, и приступил к выборочной ревизии представленного отчета. Солянка явно не обрадовался такому повороту дела, но возражать не стал. Следующим был разговор с Селен Райс, специалист по искусственному интеллекту, орудовавшая в серверном отделении, спрятанном за двойной бронированной дверью, заслышав об инспекции вчерашнего новобранца, выказала удовольствие не более, чем ранее киборг. Умник даже не пыталась сделать поправку на уровень знаний собеседника и с плохо скрытым злорадством вывалила на него кучу профильных терминов из области программного инжиниринга. Насколько Стас понял из ее объяснений, Селен полностью вычистила память компьютера бессердечного, чтобы уничтожить скрытые хвосты шпионских кодов и инородные программные агенты. «Кирби нам хорошо нагадил», — нехотя пояснила умник, — «запустил в систему очень коварный вирус, который вырубил все, до чего смог дотянуться, и стер резервные копии. Мне приходится практически воссоздавать ядро заново. Многое уже работает, но проблем хватает. Например, мы все еще слепы на дальних подступах. Сканирование сбоит почти во всех диапазонах, нет связи с маяками. Про бортовое вооружение даже не говорю, это останется напоследок». «А нельзя было просто перезагрузить систему и провести интеллектуальный процесс загрузки, отслеживая и отключая посторонние фрагменты?» Стас вспомнил, как поступил Кэп с диспетчером на дальних горизонтах. Селен снисходительно улыбнулась, ни на секунду не прекращая работу. «Где ты этого набрался? Интеллектуальный процесс загрузки, профанация. Только в случае, если время дороже результата, содержит массу лазеек для грамотного системного инженера. А нам надо не только зачистить реестры, но также исключить вероятное самокопирование вредоносных участков кода, логические бомбы и прочие маленькие приветы от недоброжелателей. И выудить то, что желает знать капитан». Она посмотрела на Стаса, и ее губы тронула странная улыбка. Если бы у ИИ было человеческое лицо, Селен, как никто другой, подошла бы для этой роли. «Тебе что-нибудь удалось накопать?» «Всего помаленьку», — расплывчато ответила умник. «Несколько неумело затертых капсулограмм, отправленных с бессердечного за последние 2 недели. Я сейчас, параллельно с тестами системы, работаю над их дешифровкой». «Отложи это. Немедленно займись базами ренегата. Кэп хочет знать, кто отправил с него сообщение». «Мне необходимо подтверждение», — заявила умник. Стас ткнул в коммуникатор, отправляя ей цифровую подпись. «Отчет отправишь Кэпу. Копию мне. Ренегат в приоритете». «Как скажешь, командир». Селен откинула нечесанную челку, отросшую почти до носа. «Сколько потребуется времени?» «От 10 минут до бесконечности», — расплывчато ответила пиратка. «Зависит». «Постарайся уложиться в 4 часа». «Мы снимаемся со стоянки?» Впервые за время разговора Селен оторвалась от рядов изображений, проекции цифр и повернулась к Стасу. Стас, не удосужившись ответить, развернулся и вышел. Закрывая за собой дверь, он успел разобрать несколько забористых ругательств в специфических системных терминах. Потом Кэп велел ему явиться в карцер. За находящимися там пленниками присматривал Астра. «Учти, брат Хвост», — вместо приветствия заявил чернокожий пират, Сегодня галактические течения особенно активны. Не стоит ломать носы пленникам. Твоя аура уязвима. Спасибо, пообещал Стас. Буду бить ниже пояса. Кэп уже здесь? Ждет тебя. Должно быть, не хочет портить карму. В знакомый Стасу по первым дням пребывания на базе камере обитал мистер Кирби. Его соучастники, Грег и Батарейка, разместились в соседних, не менее комфортабельных номерах. Остальным мятежникам повезло, они избежали заслуженной кары, впрочем, посмертно. Бывший администратор базы сидел на железной койке и выглядел жалко. Лицо Кирби приобрело темно-фиолетовый оттенок, местами переходящий в черный. Картину дополняли свернутый нос и медицинский фиксатор на правой руке. Возможно, пираты решили, что сломанное запястье надежнее наручников, или же у них были другие соображения, неизвестные Стасу. Одетый в кремовый костюм, Кэп устроился на принесенном стуле, сложив перед собой руки в белоснежных перчатках. Гвен смотрел на притихшего пленника как на забавное, но порядком успевшее надоесть насекомое, которое пора прихлопнуть. Отметив, что Стас вошел и встал рядом, он произнес: «Кэл, назови мне хотя бы одну причину, по которой я должен даровать тебе быструю смерть». «Смерть? Я полагал, что могу быть полезен». «От тебя пользы не больше, чем от крысы в трюме», — презрительно скривился Кэп. «Хотя нет, должно быть, я ошибаюсь. Крысу можно хотя бы съесть, если припрет. От тебя меня вырвет». «Но ты же не просто так поболтать зашел». «Сентиментальность. Хочу запомнить тебя таким, кем ты стал. Предателем». «Вот только не надо затирать мне про верность!» Несмотря на браваду, чувствовалось, что мистер Кирби нервничал. «Мы же с тобой прагматики, и ты не можешь не понимать, что у меня кое-что имеется, кое-что важное для тебя». «Полагаю, что нет. Селен взломала твой коммуникатор. Все, что ты можешь выложить, я и так знаю». Стас по достоинству оценил блеф. Расшифровка переговоров мистера Кирби стояла в очереди задач для Селен в самом конце списка. Получалось, что Кэп рассчитывал добыть эту информацию сам. «А если не все?» — пленник не оставлял попыток набить себе цену. «Я ведь мог...» «Выбирай. Прогуляться за борт с отрезанными кистями и запасом кислорода на 10 часов или регрессивная нейростимуляция?» «Протянешь чуть более суток, пока отмирают нервные центры, причем последние часы пускающим слюни идиотом». «Сол, ты же не поступишь так со мной?» Голос Кирби сорвался. Утратив самообладание, он бросился в ноги Кэпу и сбивчиво заговорил. «Помнишь, как на Хаторе я сутки тащил тебя на себе? А когда мерзавцы Крюги решили сыграть ва-банк, кто поднял ребят и привел помощь? Сколько мы с тобой пережили, из каких передряг выпутывались. Если бы я не был уверен, что ты погиб, то никогда...» «Да неужели?» — ухмыльнулся Кэп. «Быстро же ты меня сбросил за борт». «Он обещал мне!» — умоляюще залебезил Кирби. «И обманул! Я никогда не пошел бы против тебя, Сол, клянусь!» «Что он сказал?» «Сказал, что тебе не выбраться с того лайнера!» Стас с удивлением и испугом следил за происходящим. За несколько минут он узнал о капитане больше, чем за 2 недели, проведенные рядом. Еще одно имя, еще одна сторона личности Кэпа, темная и безжалостная. Еще несколько намеков и тайн, за которые, Стас это прекрасно понимал, Гвен с легкостью может пустить в расход и его самого. Кирби пытался торговаться. Пытался юлить. Даже находясь в панике, он упрямо цеплялся за последние соломинки, выдавая информацию ничтожными порциями, в надежде, что Кэп все-таки оставит его в живых. Наблюдая за поведением капитана, Стас уже был готов поклясться, что так и будет. Безапелляционный тон последнего постепенно менялся. Он словно кость бросал отчаявшемуся надежду, ничего конкретно не обещая. и Кирби сдался. Поверив в мнимое прощение, он выложил все. Прозвучали каналы связи, места встречи и пароли покупателя, которому мятежники планировали продать артефакт с пронырливого лиса. Как оказалось, именно этот человек заверил Кирби, что Кэп не вернется. Причем сообщение с ренегата пришло на 3 дня позже, когда мятеж был уже подготовлен, хотя и пришлось кстати. Кирби специально закрыл глаза на утечку информации, чтобы внести сумятицу среди экипажа. Имени таинственного доброжелателя Кирби не знал, но вот адрес оказался до боли знакомым. Первая планета — Гамма Кассиопеи. Именно там Стас и Дик влипли в неприятности, приняв на борт злополучный артефакт. Стас уже раздумывал, не поделиться ли внезапной догадкой с Кэпом, но тут Гвен умудрился в очередной раз его удивить. Выжав мистера Кирби досуха и даже успев подать тому руку, чтобы подняться, капитан достал бластер и хладнокровно выстрелил бывшему соратнику в голову. Энергетический заряд пробил череп насквозь, испарив мозговую жидкость. Глаза мистера Кирби моментально вспыхнули и спеклись, превратившись в черные зловещие угольки. Тело предателя качнулось, и пустой оболочкой осело на пол. Крови не было. Еще пару секунд конечности сотрясали конвульсии. Стасу очень хотелось отвернуться в сторону и выплеснуть содержимое желудка, но он заставил себя досмотреть до конца. В камеру заглянул Астра и философски хмыкнул. «А я ему говорил, что звезды не обманешь». «Приберись тут», — бросил Кэп, покидая камеру. Астра кивнул. Стас с облегчением выдохнул. Неприятную работу предстояло сделать другому. Стас глубоко вздохнул, досчитал до 5 и коснулся панели вызова перед кабинетом Кэпа. После допроса он успел несколько раз обойти корабль, занимаясь самыми разными поручениями. Стас догадывался, что основная цель его беготни — не инспекция хода работ, а выяснение деталей заговора и определение лояльности экипажа. Но то ли следователь из него оказался неважный, то ли ребята действительно были ни при чем. К тому же, в качестве уполномоченного лица Кэпа, он вызывал лишнее раздражение и плохо скрываемое недовольство. Запоздало в голову пришла мысль, что столь хитрым образом Гвен решил представить его команде в новой роли, подготавливая к чему-то большему. Если так, то его самого спросить об этом Кэп точно забыл. Командовать бандой головорезов в планы Стаса не входило. Ему пришлось прождать не меньше минуты, прежде чем дверь отъехала в сторону, позволяя войти. Из кабинета, едва скользнув по Стасу взглядом, в коридор шагнула Диметра, единственная, с кем его пути с момента возвращения на базу пока не пересекались. Как всегда, прямая, холодная, отстраненная. Ледяные глаза обожгли с ног до головы, впиваясь под кожу миллионом иголок, не хуже, чем плевок плазмы, доставшийся ему от космической моли. «Старший помощник», — Стас чуть склонил голову в приветствии. В ответ едва заметный кивок. Холодная и неприступная фурия скрылась в глубине коридора. «Хвост, заходи», — раздался в глубине каюты голос Кэпа. «Не время распускать перья». Рабочий кабинет предводителя пиратов был обставлен без излишеств. Только огромная 2 на 2 метра настольная панель коммуникатора, глубокое белое кресло с высокой спинкой со встроенными в подлокотники сенсорами управления, в котором сейчас и сидел Кэп, и 2 стула для посетителей из тех, какие обычно размещают в общественных местах. Стены забраны светло-серебристыми хромированными пластинами. Почти аскетичная простота, на первый взгляд. «Налей себе чего-нибудь», — предложил Кэп. Он набрал на подладоннике команду, и одна из панелей отъехала в сторону. За ней открылся обширный бар и необъятный короб кофемашины с обилием кнопок, датчиков и рычажков. По их количеству устройство не уступало навигационной панели на мостике корабля. Стас даже подумал, что для грамотного использования столь сложного аппарата не помешало бы закончить 3-летние курсы по специальности «оператор кофемашины». «Черный, зеленый, голубой, розовый, белый», — — спросил Кэп, заметив замешательство Стаса. «Сахар, ароматизаторы, сливки. Или, может быть, чай, шоколад, глинтвейн?» «Просто кофе», — попросил Стас. Со своего места Кэп набрал требуемую программу. Через полминуты по кабинету поплыл терпкий густой аромат с чуть горьковатыми нотками. «Сорт копи Лувак, с самой земли», — сообщил Гвен. «Нигде такой больше не выращивают». Стас осторожно пригубил напиток. Нёба ласково обволок незнакомый сладковатый привкус. «Необычный вкус». «Еще бы. Более того, его до сих пор готовят по старинке. Скармливают виверам, потом промывают непереваренные в желудке зерна, сортируют, обжаривают, фасуют по унциям и продают на аукционах. Ценители буквально дерутся, поэтому торги проходят анонимно. Еще чашечку». Стас отрицательно покачал головой. Такая высокая кухня была выше его понимания. «Располагайся», — Кэп указал Стасу на стул, — «и докладывай». «Почему ты поручил это мне?» Прежде чем начать рассказ, спросил Стас, а не старшему помощнику Диметре. «Она знает свое дело, знает людей, ее уважают». «И боятся. Поверь, есть за что. А страх — не лучший аргумент для откровенности. К тому же я не могу ее выделить. В глазах остальной команды она должна быть такой же подозреваемой, как остальные. Иначе доверие экипажа упадет уже в отношении меня, а это излишне. Другое дело ты. У тебя одного не было возможности приложить руку к измене, плюс свежий взгляд». «Вот только я — не лучшая кандидатура для откровенных разговоров. Мне отвечают сквозь зубы и не спешат поплакаться в жилетку». Он кратко изложил свои наблюдения и соображения. Во время доклада Кэп кивал и делал себе какие-то пометки в коммуникаторе. «Я почти сложил этот пазл», — признался он, когда Стас закончил. «Но один персонаж не дает мне покоя. Для этого мне и нужен взгляд со стороны. Хочу заманить самую хитрую птичку в клетку». «Гвен, я думаю, пришла пора поговорить про птичек и прочих зябликов». Стас, наконец, набрался духу начать давно назревший разговор. «Зачем ты...» Но в этот момент прозвучал сигнал вызова. Возникшая над поверхностью стола голограмма показывала, что за дверью ожидает пришелец. «Закончим потом», — распорядился Кэп, открывая. «Мне уйти?» — спросил Стас. «Останься. Этому я доверяю меньше всех», — покачал головой Кэп. Беседа с чужим походила на ловкий дипломатический пинг-понг. Скрытые намеки, завуалированные угрозы, ничего не стоящие обещания и заверения в сотрудничестве, как обычно бывает, когда стороны, хоть им это и не нравится, нуждаются друг в друге. Маклер обвинял предводителя пиратов в нарушении обещанной неприкосновенности личных апартаментов, содержимому которых был нанесен непоправимый ущерб. И это при том, что обе стороны понимали, размер ущерба не столь критичен, иначе чужой говорил бы с совсем иных позиций. Кэп же, в свою очередь, указывал ксенопланетному представителю, что вся его хваленая техника не смогла выявить опасность, что едва не стала причиной гибели капитана и лучшей части команды, что только самоотверженные и четкие действия экипажа позволили сохранить жизни, в том числе и самому чужому. Господин Маклер, надеюсь, понимает, что такая услуга дорого стоит. Наконец, выполнив все положенные реверансы и заверения, стороны перешли к конкретике, обсуждению ситуации вокруг Аларии Тойе и событий, за этим последовавших. «Пространственная бомба, говоришь?» — прищурился Кэп. «Анализ спектрограммы, представленный Старпомом», — отозвался пришелец. Беззубая щель рта на восковом лице выглядела скорее данью снисходительности человеческим атавизмом, чем реальной необходимостью для коммуникации. «На земном лайнере «А как же пакт о взаимодействии с нижестоящими расами, о котором ты постоянно твердишь мне?» Кэп в упор смотрел на чужого. «Исключения меняют правила. Вариации трактовок личной пользы и баланса принципов». «Почти как у нас», — усмехнулся Кэп. «Вы уверены, что стоите на более высокой ступени развития?» «Уважительное признание», — проскрипел Маклер. «В социальном коварстве вы достигли передовых показателей. Ваша коррупция признана одной из лучших. По ней даже опубликовано несколько научных работ». «Ну, хоть в чем-то мы впереди. Ты можешь выяснить по своим каналам, откуда была доставлена бомба?» «Контрабанда, обход законов, ограничения в информации, пересекающиеся плоскости интересов». «Мы едва не погибли. Необходимо выяснить, кто из корпоратов встал у меня на пути. Получается, что он связан с кем-то из-за предела». «Дела людей, не сообщающиеся сосуды». «А дела чужих?» Кэп холодно уставился на пришельца. «Также полны противоречий», — признался тот, — «но я постараюсь узнать». «Я принял решение покинуть систему», — удовлетворившись обещанием, проинформировал Маклера Кэп. «Чем скорее, тем лучше. Уйдем через одну из неустойчивых нор 12-го сектора эклиптики. Там их с полдюжины. Это должно сбить с толку возможных преследователей». «Нестабильный биологический объект на борту», — возразил Маклер, — «резонанс пространственных колебаний, судьба Аларии, риск исчезновения, риск загрязнения перехода, галактическое нарушение третьей степени». Маклер замолчал, покрутил головой с одного собеседника на другого, фыркнул, по крайней мере для человеческого уха, этот звук распознавался так, и уточнил: «Инкапсуляция выбора». «Да хоть интерпретация!» — в сердцах рявкнул Кэп. «Нет у нас ни выбора, ни времени. Если я прав, скоро в системе станет тесно и жарко». «Преступление», — произнес Маклер, — «карается истреблением, останется между нами». По маске лица чужого было не разобрать, снова ли тот пошутил, или же Кэп угадал, и тогда оставалось надеяться, что убирать свидетелей у сородичей Маклера все же не принято. «Лови эту чертову ящерицу как хочешь, но максимум через сутки нас здесь не будет. Понравится это галактике или нет?» Когда чужой вышел, Кэп обратился к Стасу. «Отправляйся на мостик и считай курс. На все варианты. Окончательный маршрут выберу я. Отошли Диметру спать, пусть отдохнет. Никто не должен знать, куда мы отправляемся». «Есть, Кэп», — отозвался Стас. Дик в сотый раз спрашивал себя, что он тут делает. Это охота или рыбалка, впрочем, неважно. Происходящее в причальном блоке, а именно на четвертом пирсе, месте стоянки ренегата, все более напоминало нелепый фарс. С установкой приманки пришлось вдоволь намучиться. Хитрая рептилия не прощала шаблонного мышления и отсутствия выдумки, утаскивая наживку прежде, чем двое неудачников успевали среагировать на зыбкое мерцание воздуха, предшествующее проявлению пространственной аномалии по имени Бублик. Маклер рвал и метал, образно выражаясь, конечно. Впрочем, в выражениях он тоже не стеснялся. За время, проведенное среди людей, чужой здорово поднаторел в присущей кометам экспрессии, а местами и в ненормативной лексике. «Неприемлемое действие, нейтронная звезда, коллапсар, некорректируемый исход с траектории, отрицательная вероятность». Не скрывал своего разочарования пришелец и в сердцах добавил: «Тепловая смерть Вселенной через непрофильное отверстие». «Да уж, ни в какие ворота», — согласился Дик. «Эта животина опять оставила нас в дураках. Силовая ловушка, на которую Маклер возлагал большие надежды, не сработала. Бублик в очередной раз оказался шустрее. Теперь им предстояло придумать новый способ поимки. Клевать на одну и ту же уловку дважды питон не отказывался, но проделывал это настолько стремительно, что его не успевали даже заметить. «Делаем так», — предложил Дик. «За борт все эти ложные контейнеры, удавки, энергетические сети, диффузии пространства и прочие мышеловки. Если сложное не срабатывает, попробуем самое простое, чего он точно не ждет. Кладем бутерброд прямо сюда, на ящик. Я отхожу на два шага и нацеливаю парализатор в упор. Сможешь предупредить, когда бублик окажется рядом?» Маклер кивнул, вручил человеку парализатор и в двух словах «направить и сжать» объяснил помощнику, как обращаться с прибором. После чего принялся ковыряться в своем сканирующем устройстве, переключая раструбы и периодически сдавливая меха. Дику даже представилось, будто он слышит звуки волынки, древнего земного инструмента, вернувшего популярность в прошлом музыкальном сезоне. Интересно, можно ли на таком исполнить мерзкого красавчика? Надо будет спросить у Ринни, то есть у Несси, раз уж она сама просила так себя называть. При этой мысли внутри защемило. «Все-таки девице удалось зацепить его», — подумал Дик, — соскучился. А ведь и суток не прошло с возвращения Кэпа, когда тот приказал посадить певичку под замок. Вот ведь дела. Понятно, что Несси не должна знать в лицо пиратского капитана, который на самом деле ее продюсер Гвен Ранье, но что-то Дику подсказывало, что та обо всем догадывалась. Как Кэп с ней поступит? Наверное, глупо было тащить ее на базу, и опасно. С другой стороны, здесь она хотя бы жива, в отличие от пропавших без вести или задохнувшихся в несработавших капсулах бедолаг. Хвала космосу, Стас и Кэп выжили. Где они столько дней болтались, непонятно. Друг не успел ничего рассказать, ограничившись пространным, чуть моли не сгрызли, после чего угодил в оборот. Пиратский главарь носился по базе, оценивал ущерб, осматривал повреждения и проводил совещания. При этом Стас постоянно был ему нужен, выполняя самые разные поручения и принимая участие в разговорах, разборках или допросах. Чем приятель умудрился заслужить расположение Кэпа, оставалось только догадываться. Но доверие точно пригодится, когда зябликам придет пора упорхнуть из клетки. Вот только хотят ли они улетать? После всего, что случилось, Дик не был так в этом уверен. Маклер, наконец, закончил приготовление и произнес: «Проецирование готовности! Фиксировать приманку!» Дик достал из термопака бутерброд с сыром и беконом, с настоящим молочным сыром и натуральным беконом, между прочим. На меньшее избалованная рептилия уже не велась. Положив кулинарный изыск на ящик, охотник отошел в сторону и выставил в сторону цели штуковину, напоминающую тонкую прозрачную пластину. Парализатор у чужого — штука убойная, рассеивание широкое. Захочешь — не промахнешься, понка и донка не дадут соврать. «Прогнозируемое отклонение», — между тем высказал сомнение Маклер, — «невероятный уровень интеллекта для неразумного. Возможен накопительный побочный эффект». «Ты хочешь сказать, что уже полил по нему из этой штуковины?» — удивленно повернулся к чужому Дик. «Утвердительная констатация», — отвечая, чужой продолжал регулировать сканирующий прибор. «Интерполяция текущей ситуации. Внимание! Приближение аномалии!» Дик моргнул и тут же надавил на ребра пластины, как учил Маклер. Он успел заметить, как нечто гибкое и блестящее обернулось вокруг бутерброда. Бекон и сыр благополучно покинули нашу вселенную, а вот бублик... Питон пару секунд укоризненно смотрел на человека, потом широко зевнул, свесил язык и... тоже исчез. «Проклятье!» — не выдержал Дик. «Ушел!» «Осторожный оптимизм!» — проскрипел рядом голос чужого. Дик готов был поклясться, что уловил в нем довольные нотки. «Улавливаю резонирующий сигнал. Ведет в сторону архаичного средства перемещения ренегат». «Пора заканчивать эту комедию!» Дик перехватил в ладони неудобно лежащий парализатор, чья конструкция не была рассчитана на человеческую руку. «Неужели два высокоразвитых существа не смогут поймать одну безногую ящерицу?» «Самонадеянность — путь к поражению», — охладил настрой Дика Маклер. «136 попыток — недопустимо высокий коэффициент неудачи. Сомнения в собственном уровне цивилизационного развития». Они как раз направлялись в сторону шлюза, когда их нагнал запыхавшийся Тони Лапка. «Открывашка, тебя Кэп ищет. Почему связь отключена?» Дик попытался придумать, как объяснить отключенный коммуникатор. Не говорит же приятелю, что они... Но Тони уже заметил на ящике остатки бутерброда и знакомый прибор в руках Маклера и инопланетный парализатор у Дика. Сопоставив одно с другим, Лапка моментально обо всем догадался. «Вы что, опять за свое?» Тони быстро оглянулся, не обнаружил Бублика и тут же вскипел. «Совсем его запугали! Конечно, он прячется, чтобы вас самих парализовало!» «Мягкое ослабление», — пообещал Маклер. «Деликатное изучение. Очевидная польза для всех». «Мне можешь не рассказывать!» Тони забежал вперед и встал у них на пути. «До сих пор мышцы звенят!» «Побочный эффект!» — проскрипел Маклер. «Физиологический дискомфорт, адаптация, развитие примитивного интеллекта». «Да, попонки и донки, кстати, это хорошо видно», — поддержал чужого Дик. «Солянка на помощников нарадоваться не может. Прикинь, скоро сможешь разговаривать со своим Бубликом». «В тебя когда-нибудь стреляли из инопланетной дряни?» — нахмурился Тони. — Хотя бы по касательной. — Вот и помалкивай. Пришелец с кометом не товарищ. Он и тебя поджарит, не вспотеет. Дик вспомнил про временную петлю, свидетелем которой ему довелось быть, и мысленно поежился. Да, основной пучок неведомой энергии пришелся на долю Стаса, но ощущения, последовавшие за откатом в прошлое, отчетливо врезались в память. Недоумение, озноб, пустота внутри черепной коробки, сбившееся сердцебиение. Когда он попробовал расспросить Стаса, каково это умереть и ожить, тот только буркнул «Отстань!». Чужой тем временем угрожающе уставился на Тони. «Требую оказать содействие. Принуждение нежелательно». Дик заметил, что Лапка демонстративно положил пальцы на пистолет, пристегнутый к поясу. По его перекошенному лицу было понятно, что приятель прекрасно представляет себе последствия схватки с чужим, но дружба и честь перевешивали. «Эй!» Дик встал между набычившимися противниками и готовыми отстаивать свои убеждения до конца. «Давайте не будем стрелять. В последние дни и без того произошло слишком много глупостей». «Парабола выбора», — отозвался на его призыв Маклер. «Упрямое не должно препятствовать». «Стойте!» — дико озарила мысль. «Пусть Тони присутствует. Бублик ему доверяет. Питон не станет исчезать и даст себя осмотреть». «Только если не вздумает сдирать с моего друга кожу», — сверкнул на чужого глазами Тони. «Приемлемо», — согласился на предложенные условия Маклер. «Поверхностное тестирование. Определение причины аномалии». Тони промолчал. «Вот и хорошо», — обрадовался Дик. «Сейчас найдем его и изучим». «Открывашка, ты ничего не забыл?» — повернулся к нему Лапка. «Тебя Кэп ищет. Не заставляй его ждать. У нас так не принято. А я присмотрю за этим». «Старпом Диметра, у меня приказ капитана». Стас поднялся на мостик и с интересом огляделся. До сегодняшнего дня ему не доводилось бывать в рубке гигантских контейнеровозов. Помещение оказалось не столь внушительным, как ему представлялось. Кокпит с интерактивным остеклением, рабочие экраны, кресло для двух пилотов внизу и дежурного офицера на возвышении. На той же Аларии Тойе было просторнее, комфортнее и уютней. В отличие от строгого делового стиля корпоративных кораблей, стены мостика Бессердечного оказались художественно расписаны несущимися сквозь пустоту ледяными кометными хвостами, причем чернота росписи плавно переходила в черноту за бортом. В небрежных росчерках легко угадывалась рука и художественный вкус жирафы. Диметра восседала в центральном кресле, неся вахту в гордом одиночестве. Впрочем, вахтой это назвать было сложно, ведь корабль-база никуда не летел. Пока. «Давно ты сделался его адъютантом, хвост?» Старпом смерила вошедшего тяжелым взглядом.